Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да умножится в познании... Этот работает? В познании Его. Да благословит нас всех Господь. Понимаете, вот, в общем-то, такие встречи тоже иногда полезны. По крайней мере, мы встречаемся с взглядом других людей, понимаете? И мы видим, скажем, ну, по крайней мере, соотношение, как другие люди понимают, верят, на чем они зациклились, может быть, понимаете? И я бы не стал обобщать на этот счет. То есть, может быть, есть действительно кто-то как-то мыслит плохо. Надо было просто сказать тем людям, вот вы говорите плохо. Нас же, допустим, не знают. Зачем нам говорить, что... обобщать и говорить, что все люди, скажем, мыслят или думают и верят неправильно. Я бы так, по крайней мере, не делал. Вот. А то, что вот было сказано пастором, слава Господу, я благодарю, потому что Он наш Бог, Господь Иисус Христос, наш Спаситель, наш благой святой Бог Иисус Христос. И мы Ему славим Его, благодарим, поклоняемся Ему, радуемся в Нем и имеем в Нем жизнь вечную. Слава Богу! Мы сегодня продолжаем тему предназначения человека. Я в прошлый раз начал с того, что, по крайней мере, есть два, скажем, момента, которые важно осветить в этом направлении. Первое – это то, что относится вот в общем глобальном масштабе предназначение человека. То есть есть Бог и есть человек. И... я начал с того, что Бог создал все ради себя. Все им создано и для Него создано. И Он создал человека для себя. Человек не может быть сам по себе независим, автономен. Если же это происходит так, он все равно, это он, может быть, думает, что он сам самостоятелен, он также будет зависим, но только не от Бога. И я постарался показать в прошлый раз, что... понимаете, вот показать, что есть мощный, сильный мотив, который, по крайней мере, освещает, каково наше предназначение пред Богом. Мотив именно от Бога, то есть, что Господь продолжает свое творчество человеком. То есть, Адам, который был создан, скажем, Господом, и помещен в Эдемский сад, это не было завершенное творение как таковое. Господь, я постарался это показать на протяжении всей истории и Библии, и истории человечества. Видно и то, что Бог продолжает творить, трудиться с человеком, и при этом идет на громадные жертвы, как своей со стороны, так и со стороны человека. Со стороны Бога жертва, в частности, мы знаем это, Иисус Христос, который был распят на кресте для спасения нашего. Со стороны человечества я также показал, что есть множество жертв, на которые идет Бог, чтобы достичь в человеке определенное качество, свойство, чтобы он стал тем, кем он будет угоден и, не, ну, скажем, готов к вечности. Вот я и, собственно говоря, все сводилось к тому, что я постарался показать, что мотив этот – мы должны бояться Бога. То есть Господь, Он суверенен, независим и действует так, как Он хочет, и когда Он хочет. Другими словами, Он творит в человеке все, как Он замыслил. Если же человек отказывается от того, что предлагает Господь, и не следует вместе с Ним, не трудится вместе с Ним, то участь может быть очень печальной. И история знает этому множество примеров. Я вот приводил эти примеры, в частности, это касается, когда выходили евреи из Египта. Посмотрите, только два человека, вот как сказано было, имели другой дух, в отличие от всех остальных. Только они вошли в ту землю обетованную, вот из всех тех, которые вышли из Египта. Все же остальные погибли. Писание и в Ветхом Завете об этом упоминает, и в Новом Завете. Больше того, акцентирует на этом внимание. Также я попытался показать, что вот такой труд, в частности, вот с такими вот жертвами, можно сказать, вот, для того, чтобы вот, открыто, ярко показано это в книге Иова. Если вы помните, Иов, ну, в общем, много пострадал, была потеря всего его имущества, его семьи, его слух и все, что окружало его, было потеряно. И сам он очень-очень много пострадал. Но это было не напрасно. В конечном итоге вот Иову, с Иовом заговорил Господь. И больше того, понимаете, было донесено ему, доведено до его, ну как бы, внутренности о том, что Бог показал, что я творю все, что я хочу. И ты должен это понять и принять. И в конечном итоге Иов так и... До этого он пытался как? Судиться с Богом. Пусть выйдет со мной на суд, выйду как золото. Но в конечном итоге он сказал, полагаю руку мою на уста и, скажем, раскаиваюсь в прахе и пепле. То есть ты что хочешь, что можешь делать. Ты творец, ты создатель, и ты как замыслил, так и сделаешь. И вот тогда Господь четырежды, вот в конечной, последней главе, он упоминает и говорит, вот друзьям Иова говорит, «Пойдите к рабу моему Иову, и раб мой Иов помолится за вас, и раб мой Иов». Четырежды. То есть он выделяет и подчеркивает, что Иов занял правильное положение пред Господом. Больше того, мы знаем даже вот из книги Откровения, что множество людей погибнет, и Писание упоминает о том, что будет суды Божьи изливаться на всю землю. И только от одного из судов погибнет три человечества. Понимаете, это уже не, скажем, какие-то там отдельные жертвы, как это, допустим, было при Иове. Это миллиарды людей. Понимаете? И вот страх Господень возникает из познания Бога. Каков Он? Он Бог Святой. И он ревностен в своем труде в отношении человека. Вот самое интересное еще заметить вот что. Смотрите, Земля, Вселенная были задуманы исключительно с одной целью, чтобы на ней жил человек. И чтобы в человеке Бог мог достичь вот именно в этой среде то, что он задумал. Вот посмотрите, это вот безмерная Вселенная, как вот почти говорят, она бесконечная. Вот. Она настолько огромна, что... Понимаете, мы даже не можем охватить ее своим, ну вот, понимаете, умом, представлениями. Но вот Бог это создал. И создал это исключительно для того, чтобы именно на земле, вот на этой маленькой земле, вот относительно всего, всей Вселенной, скажем, была жизнь, на которой живет человек. Когда же Господь закончит свой труд с человеком на земле, временный мир будет устранен. Помните великий белый престол, от лица которого, вот там сидел сидящий, от лица которого бежало небо и земля. Труд закончен. Больше того, есть вехи, когда Господь говорит «свершилось». Помните, Иисус на кресте возгласил «свершилось». В книге Откровения также есть еще одно «свершилось». Есть определенные вехи, когда Господь достигает определенного то, что Он задумал в человечестве. И вот Он очень ревностен в своем действии. Что я понимаю под словом «ревностен»? То есть Он неуклонно, неукоснительно стремится к достижению тех целей, которые задумал. И Он это достигнет. Что бы мы ни думали, что бы мы ни хотели, что бы мы ни говорили, что бы мы ни мыслили, это произойдет. И вот от познания Бога, каков Он, а Он открывает это нам в Своем Слове, вот, вот мы можем научиться страху Господню. Это великий мотив, который позволяет нам занять наше место, как человека, задуманного Богом. В прошлый раз я говорил вот с разными примерами, пытался все это показать, и, возможно, сложилось такое, знаете, впечатление, может быть, такое, знаете, ну, может быть, потому что обычно проповедуют о любви Божией. То, что Бог есть любовь, Он нас любит, нам это нравится. Но здесь вот Писание открывает нам, что Он святой, Он судья, и Он творец, и труд Его пока не завершен. И Он нас призывает в свой труд. Понимаете? И вот мотив в том, чтобы мы заняли вот это вот, скажем, что вот Он неотвратимо стремится достичь в каждом человеке, которого создал, то, что он задумал, понимаете, это существует неукоснительно. Если человек отказывается, он может быть отсечен, как и те другие веточки, вот, того, в человечестве, вот того генеалогического дерева, как это было и с предыдущими поколениями. И это будет и в будущем. И вот поняв это, понимаете, исполнившись страхом Божьим, важно занять то место, которое Бог определил для человека. Есть второй мотив, он более интересный, он более такой для нас приятный. Дело в том, что те, которые действительно, понимаете, откликнулись на его призыв, они обретают Божью благодать, они обретают, понимаете, все добро. Вот как сказано, давайте вот я прочту этот интересный стих. Это 7 стих книги к Ефесской церкви. Понимаете, часто говорят о том, что о благодати, говорят о том, что это незаслуженная милость Божия. Это действительно так. Но что это такое? Всегда вот только упоминается, что это незаслуженно. Да, ну а что это такое? Мы не заслужили. Спасение, хорошо. Что еще? Только ли? Понимаете, можно ли в отдельных коротких фразах сказать, что это такое? Не так, что это что-то необъятное, что-то непонятное и что-то такое. Не надо перечислять. Можно ли кратко об этом сказать? В двух словах. Да, вот давайте я просто вот одним стихом это сейчас как раз и прочту. Итак, послание к Эфесской церкви, 7 стих. Вторая глава, 7 стих. «Дабы явить», я врываюсь в текст, поэтому, скажем, там речь идет о том, что Бог нас также благословил и, скажем, воскресил со Христом и так далее, то есть всячески благословил во Христе Иисусе. Смотрите, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть, другими словами, благодать – это и есть все добро, которое Господь изливает на тех, которые находятся в Его Сыне. Это и спасение, совершенно верно. Это и жизнь вечная, это и великое наследие в будущем. Это все добро, которое Господь дарит нам здесь, сейчас, на земле. Дает нам, скажем, милости все свои, которые вот мы молимся, мы получаем, мы свидетельствуем об этом, сколько благ и добра делает Господь для нас. Это благодать Божия. И мы приступаем к Его престолу благодати с благодарением, и Господь милует нас. Это все добро и благодать. Вот. И да. И то, что грешники ходят по воле тебе, это тоже. Да, это тоже, как Господь говорит о том, что, возможно, может быть, эти грешники в будущем станут и такими же, как примут Христа, и станут Его детьми, станут также благословенными детьми Божьими. Но, может быть, и не так. Поэтому Писание говорит о том, что Бог создал все для себя и даже нечестиво блюдет, то есть хранит на день бедствия. Так вот, второй мотив – это занятие положения человека пред Богом, правильное положение. Это вот именно благодать Божия, которую Бог изливает на тех, которые следуют вместе с Ним, которые откликаются на Его призыв, которые принимают спасение в Его Сыне Иисусе Христе. Вот это второй мотив. И я хочу еще, вот знаете, я в прошлый раз обещал о том, чтобы вот Игорь начал эту тему. Мне кажется, очень хорошо, с этого вообще важно начинать, даже говоря о конкретном предназначении лично каждого человека во Христе, в Церкви. Важно начинать вот именно в общем. И вот я сейчас просто перечислю, по крайней мере, то предназначение человека, которое определил Бог для нас в будущем. Писание упоминает о том, что это предназначение для нас – это великое наследие. То есть мы наследники. У нас есть прекрасное, великое будущее. И для нас есть, у нас хороший конец, другими словами. И не просто, знаете, хороший конец, а перспектива очень хорошая. Для нас есть, впереди жизнь, и благословение от Бога также впереди для нас. Оно называется наследием. Это наследие дается нам благодаря тому, как вот брат и говорил передо мной, о том, что благословение дано еврейскому народу. дано Аврааму, и дано семени Авраамова, Иисусу Христу. Но если мы во Христе, все обетования принадлежат нам. То есть наследие принадлежит Христу и тем, которые во Христе. И вот я сейчас перечислю, как оно в Писании, ну, по крайней мере, вот в Новом Завете, называется вот это наследие, то есть к чему мы призваны, наше предназначение. Смотрите, ну давайте сразу я буду еще упоминать о том, что во Христе Иисусе мы, Он купил нас себе, вновь выкупил, мы стали Его. До этого мы принадлежали, ну давайте попробуем вместе скажем, кому мы принадлежали до этого? Писание четко однозначно говорит, что мы были проданы кому? Греху. Принадлежали кому? Дьяволу, сатане. Отныне же мы принадлежим Богу, мы Его собственность. И вот смотрите, я буду перечислять кратко, быстро. Если надо, у меня в выписке есть на местописании, я скажу. Я почему просто хочу сократить время, потому что в конечном итоге все будет... Есть интересный еще момент здесь, вот о славе Божией. Мы уже об этом немножко говорили. Вот. Итак, смотрите, мы Его собственность. То есть наше наследие определяется тем, что мы будем принадлежать и в будущем Ему. Дальше. Нам принадлежит сыновство во Христе. То есть наследие – это мы Его дети. Это уже началось здесь, и это будет и в будущем. Дальше. Наследие наше – слава. Писание об этом говорит, я могу вот ссылочки дать. Причем множество мест Писания, которые упоминают о том, что наше наследие – славное и слава. Дальше. Мы Его творение созданы для определенных добрых дел. Дальше. Мы Его рабы. Кто-то хочет так, может быть, кто-то не хочет так понимать. Но нам важно понять, что, опять же, вот я еще раз говорю, мы созданы для Него, им и к Нему. Дальше. Наше наследие – это благословение. Наше общение в том, что мы призваны в общение с Сыном Его, Иисусом Христом, Господом нашим. Богатство славного наследия в будущем ожидает нас. Вечная жизнь, вечное наследие. Господь есть Сам часть наследия нашего. То есть Сам Господь является наследием. Дальше. Мы наследуем добро. Писание многократно упоминает о том, что мы наследуем землю. Вот, смотрите, я вот сейчас немножечко кратко остановлюсь. Об этом говорится и в Ветхом Завете, и об этом говорится в Новом Завете. И я в прошлый раз уже говорил, что под словом «земля» очень часто употребляется, вот понимаете, как бы вот такое пророческое, скажем, слово. Раньше, знаете, как вот даже когда... Но вот было нашествие врагов на Израиль, все равно по наследию передавали землю, которая принадлежала, ну, какой-то семье. И даже Иеремии, помните, когда он уже находился в плену, он находился в тюрьме, пришел человек и сказал: «Выкупай», помните? И здесь вот пророчески вот говорится о том, что в будущем вот земля будет принадлежать Израилю. Но это опять же не конец, потому что под словом «земля» также понимается и будущее небо и земля. И вот здесь речь идет, в конечном итоге, что для нас принадлежит будущее Вселенная. Будет новое небо, новая земля. Они не будут уже в этом временном мире, они будут в вечности. Но это тоже будет земля. И под словом «земля» здесь понимается именно будущее вечности. Дальше. Понимается также, что наследие наше царство – Царство Божие. Вот Игорь много говорил об этом. Хорошо. Наше наследство – это нетленное, чистое, неувядаемое на небесах. Благодатная жизнь. Обретение нетления. Наследство дается по обетованию нам. Дальше. Наследие во свете. Спасение. Вот мы говорим. Будущее Вселенная нам принадлежит. Святость. Я вот на этот момент я уже упоминал и говорил о том, что, смотрите, в книге Евреев, кстати, есть две книги вот на эту тему о наследии которое предназначение человека. Игорь уже сказал одну книгу. Это книга «Послание к Эфесской церкви». Есть вторая книга, которая очень много говорит о предназначении человека. Это книга к евреям. Вторая книга. Очень много говорит. Если внимательно смотреть, там действительно открывается много вещей. Вот посмотрите. Например, я приведу сейчас один из стихов. Это, если не ошибаюсь, так, глава... 12, по-моему, сейчас. Так. Да. Да, вот смотрите. Здесь говорится о том, что если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Бог нас призвал в святость. Я в прошлый раз уже начал говорить о том, что наше предназначение не только что-то получить. Наше предназначение и в том, чтобы мы должны соответствовать тому, что мы получим. Наше предназначение – стать под стать тому, что нам принадлежит. И я вот уже начал говорить, вот что, уже сказал, что Бог ищет нас, созидает нас, творит в нас и готовит нас к вечности, к славе Своей. И вот упоминалось о том, что какие качества Бог ищет в нас, чтобы они были. Первое – это касается поклонения Ему. Бог должен для нас стать Богом. Бог должен стать для нас Богом. То есть, другими словами, мы должны стать под Его начало и быть полностью принадлежать Ему, быть зависимыми от Него. Святость. Мы об этом уже говорили. Причем святость должна быть, вот мы призваны к святости, то есть стать под стать Ему. Далее, Бог ищет в нас веру. Он сам есть Бог веры. То есть помните, как вот Он сказал и стало. Он словом сотворил всю Вселенную, все творение, это все создано Его словом. И также нам сказано, чтобы мы имели веру Божию. И Иисус, когда придет вновь, сказано, найдет ли веру на земле. Он ищет в нас веру. Он ищет, чтобы мы были под стать Ему. Также Господь ищет в нас, чтобы в нас была любовь. Вот та под стать Ему, которая называется агапе. Это... Понимаете, просто так она не возникает ни из ничего, но она есть во Христе. Она есть во Христе. Она, скажем, уже есть во всех верующих. Важно ее просто высвобождать, как детям Божьим, на всяком месте, где бы мы ни находились, давать ей ход. Следующее – любовь к истине. Это все, что исходит от Бога. Все, что исходит от Бога, потому что Бог сам есть истина, Его Слово – истина. И также любить Его Слово – это правильно и хорошо. Больше того, случится однажды так, что те, которые не будут любить истину, они за это потерпят урон. Писание об этом говорит. Также ненависть ко лжу, ко лжи, нечистоте, ко злу. Другими словами, понимаете, в нас должны быть те качества, которые есть в самом Господе. И во всем этом, как я уже ранее говорил, должно быть совершенство. Бог ищет совершенство у нас во всех этих качествах. И сейчас вот я, по крайней мере, прочту три места Писания, которые говорят об очень интересных вещах. Вот посмотрите. Так, первое – это послание к Эфесской церкви. Вот. Об этом мы уже говорили ранее, и Игорь об этом упоминал. И мне кажется, здесь вот, смотрите, о нашем предназначении важно молиться, важно его искать, важно его искать. Посмотрите, как говорится в послании к Эфесской церкви. Это первая глава. Кстати, я уже упоминал, посмотрите, как необычно начинается эта молитва. Здесь не идет прямого прошения. Это я начну с 15 стиха, 1 глава. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Посмотрите, молитва начинается не так, чтобы «Господи, дай нам, чтобы Ты дал нам», а начинается так: «Благодарю Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам вот это. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». То есть, смотрите, об этом, получается, важно молиться и искать, чтобы, получив духа премудрости и откровения, мы познали надежду призвания нашего и какое богатство славного наследия для нас, святых, Господь дает. И, смотрите, богатство славного наследия, наследие славное. Вот сейчас я буду выделять только одно. Славное наследие. То есть мы призваны в Его славное наследие, в Его славу. Смотрите, те, кто понимают, они упоминаются даже так, что наследуют жизнь вечную кто? Те, которые ищут славы, чести и бессмертия. То есть, понимаете, искать вот этой славы, к которой мы идем, которая дается нам по наследству, это правильно и хорошо. И причем, смотрите, те, кто в Господе, вот они не просто, знаете, как вот говорят: да, ну хорошо, у нас там есть наследие, пусть оно славное, ну слава Богу, мы так скажем. Понимаете, верующие, они хвалятся тем, что у них есть в будущем славное наследие. Посмотрите, как сказано вот в послании к Римлянам, 5 глава. «И оправдавшись, итак, оправдавшись верою», с 1 стиха, «мы имеем мир с Богом и через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Почему надеждой? Потому что это в будущем. То есть мы хвалимся, что в будущем у нас славное наследие. Понимаете? То есть, другими словами, мы говорим: послушай, ну вот, понимаете, так говорит: послушай, у нас хорошо, и у нас слава впереди. Слушай, ты не хочешь войти в нее? Вот, Господь всем предлагает. Понимаете, то есть мы радуемся, мы выражаем радость и хвалимся о том, что у нас впереди ждет слава Божия. Смотрите дальше еще один стих. Я, кстати, его уже сегодня прочитал. Это Титу. Вот именно вот этот кусочек. «Ибо», это вторая глава Титу с 11 стиха, «ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Другими словами, мы ждем славу Божию в явлении Господа нашего и Спасителя Бога нашего и Иисуса Христа. Мы ждем этой славы, понимаете? Это то, что нас ждет. И мы с нетерпением ждем славы Божией. Вот теперь вопрос ко всем вам. Что есть слава Божия, вот, к которой мы призваны? Ну, скажите, правда хороший вопрос? Понимаете, согласитесь, нам важно знать, чем мы будем хвалиться. Что это такое? Понимаете, к чему мы призваны? Что же это такое? Что же это такое за наследие вот славное или вообще слава? Как написано, как Христос принял нас в славу Божию. Множество мест Писания на эту тему, понимаете? Я прочитал только три. Но Писание упоминает о том, что, ну, понимаете, оно изобилует, вот где упоминается о том, что ждет нас в будущем. Вот, например, смотрите, я, ну, давайте, четвертое место прочту. Смотрите, это книга Откровения, 21 глава. Храмы же, это уже в Новом вечности, где новое небо, новая земля. Это новый город, в котором живут цветы. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Смотрите, светильник Агнец, светила там нет. И свет там вместо солнца идет от Агнца. И идет не просто от Агнца, а от его славы. Понимаете? То есть слава в некотором смысле она светит или сияет. В Ветхом Завете это слово применяется как слово «шахина» – «сияние». Это вот оно, понимаете, вот это сияние может быть и, знаете, Господь, по всей видимости, может как-то управлять этим вот славой своей, вот именно сиянием. Потому что когда вот он ходил по земле, люди не отличали его, и вообще он ходил просто как обычный человек. Но когда его увидел Иоанн на острове Патмос, понимаете, он от славы величия, которая исходила от Иисуса, он пал как мертвый. Понимаете? Так вот, смотрите, я хочу показать, ну, кстати, может быть, все-таки, ну, попробует ответить. Хорошо. Так что же это такое слава Божия? Понимаете, под словом «слава» есть, можно понимать две вещи. И, как правило, понимается первое. Сейчас я скажу, что это. Это когда воздают почести, понимаете? Это когда вы находитесь в триумфе, там, понимаете? В таком вот. Это понимается под славой. Это, в принципе, существует такое понятие. Это реально. Но есть и второе понятие славы Божией. Давайте, я сейчас просто прочту ряд мест Писания. Вы просто посмотрите. Мне кажется, это очень интересно. Я когда просматривал это Писание, меня просто дух захватывал, понимаете? Я начну с Нового Завета и перейду к книге Езекииль. Там есть, кстати, я буду просить вас, если это будет вам интересно, прочитать первые 11 глав этой книги. Многие считают, что книга Езекииль – это достаточно сложно и, знаете, как бы в некотором отношении и неприятное для чтения, потому что там идут жесткие обличения. Господь, скажем, говорит о том, что Он покарает город. Определенные казни пойдут на Израиля за то, что они отступили от Бога Израилева. Вот. Но я сейчас хочу сконцентрироваться не на этом. Больше того, все эти вещи я сейчас опущу. Я прочитаю только то, что относится к нашему вопросу рассмотрения, к славе Божией. Хорошо? Итак, давайте начнем. Вот у нас еще время есть, я успею. Смотрите. Псалом 72, 25 стих. «Ты руководишь меня советом твоим». Это Давид молится и говорит. «И потом примешь меня в славу». То есть, смотрите, уже тогда, вот пророчески, вот так вот, понимаете, ожидал славы Божией Давид. Да. Дальше. Лука, 24 глава, 26 стих. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Божию?» Но пока, смотрите, эти стихи не дают ответа на этот вопрос. Я просто показываю, что здесь речь упоминается о том, что и Христос вошел в славу, и ожидали еще даже пророки Ветхого Завета, и вот сейчас мы будем читать и в Новом Завете, то есть ожидали и хотели войти в славу Божию люди. Второе Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Этот стих пока тоже не дает ответа. Нам говорится о том, что, смотрите, что мы смотрим на славу Господню и преображаемся от той славы, на которую мы смотрим, в славу. Пока ответа нет. Но здесь говорится о том, что это важно делать. Да, но только если мы не знаем, что это такое слава Божия, то мы не, я не знаю, на что мы это смотрим и во что мы преображаемся. Вот, то есть важно понимать и знать, что же это за слава Господня. Ну, чуть ниже будут уже ответы. Хорошо. Давайте еще. Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Смотрите, из этого стиха уже можно сделать какой-то вывод? Смотрите, мы преображаемся в образ Сына Божьего. Смотрите, и концовка «прославил». Понятно, да? Уже что-то есть, какая-то связка. Немножечко уже чувствуется, да? То есть, смотрите, другими словами, преображение в образ Иисуса Христа – это родственно прославлению, славе. Смотрите дальше. «В последние дни» – Евреям 1 глава, 2 стих. «В последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи...» Вот теперь уже интересно. «Будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу величина на высоте». Здесь Иисус назван сиянием славы. Смотрите, уже как интересно, правда же? Сам Иисус назван сиянием славы, то есть вот тем светом, исходящим от славы Божией. Смотрите дальше. Да. Дальше, смотрите. Замечательно, очень хорошо. Сейчас мы как раз к этому придем, да. 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Замечаете, уже интересно как? То есть Иисус Христос здесь представлен славой Божией. Видите как? Дальше. А вот теперь мы сейчас, у кого есть, пожалуйста, ну, можете следить, я буду быстро читать. Из книги Иезекииля. Здесь вот книга построена на определенных видениях, которые были даны Иезекиилю, и он описывает достаточно подробно те видения, которые он видит. Не просто, вот понимаете, с ним заговорил Господь, и он все, что сказал ему Господь, он передал. Нет, построено очень интересно. Иезекииль видит нечто. И, скажем, вот то, что он видит, он очень подробно описывает. Он видит в видениях Божьих, вот как называется, колесницу Божию. Вот, кстати, вот от, именно от этой колесницы, вот слово «меркава», это, знаете, вот один из вот израильских танков, вот этот называется «меркава», то есть колесница, слово «меркава» – колесница. И, кстати, вот очень интересно, Иезекииль видел видение вот на реке Хавар, так? Это один из притоков или каналов Евфрата. И он жил в то время в городе Тель-Авив. Кстати, так или иначе, косвенно, напрямую, современный город Тель-Авив, название его связано непосредственно с тем городом, в котором жил Иезекииль. То есть вот история очень интересная. Я сейчас не буду рассказывать, у нас на это нет и времени, и это не столь важно. Мы просто отвлечемся. Вот. Итак, смотрите, я постараюсь обратить внимание на два момента. Описание херувимов, которые в этой колеснице. Смотрите, херувимы это описываются как животные с четырьмя крылами. Они очень мощные и сильные. И они... Я обратил внимание на то, что вот именно как они, скажем, что они делают своими крылами. Кстати, помните, когда у нас была тема поклонения, и Сергей Яковлевич, он как раз упомянул о том, что когда Исаия видел Иисуса на высоком превознесенном престоле, помните, там были серафимы. Это огненные существа, шестикрылые. Причем они четырьмя крылами закрывали свои тела, помните? свои лица и двумя крылами летали. И вот именно покрытие себя, серафимов, это было поклонение Богу. Мы об этом упоминали и говорили. Посмотрите, сейчас я буду читать. Это было в присутствии Господа. Вот. И Иоанн отождествляет то, что видел Исаия, и говорил о том, что он видел Бога, Господа, Саваофа. Иоанн говорит о том, что это тот Иисус, когда он был в своей славе. Так вот, давайте я сейчас прочитаю, вот сейчас отдельно выборочно, отдельные стихи. Сейчас я буду говорить. Да. Иезекииль, 1 глава, 11 стих. Смотрите, я обращаю внимание сейчас на два слова – «слава» и слово вот, «крылья». Вот. Просто обратите внимание на это. «И лица их, и крылья их» – идет описание херувимов. Неоднократно, по крайней мере, в этих 11 главах, очень подробно Иезекииль описывает это. И я понимаю, это связано вот с чем. Дело в том, что херувимы – это существа, находящиеся непосредственно в присутствии Божьем. Непосредственно в присутствии Божьем. Понимаете, других существ вот в самом близком приближении не существует. В данном случае, посмотрите, эти херувимы, описание идет еще с какой целью? Они покрывали свои тела точно так же, как серафимы, когда Господь Саваоф сидел на своем престоле. Другими словами, перед ними Бог. Они в поклонении, понимаете? Они в поклонении. И вот теперь посмотрите, что здесь есть. «И лица их, и крылья их», то есть серафимов, «их сверху были разделены, у каждого два крыла, соприкасались одно к другому, и два покрывали тела их». Дальше. «Под подобием свода». Смотрите, над херувимами был свод, светящийся свод. Над этим сводом был престол, и на престоле сидел сидящий. Вот. Ну, то есть я сейчас, потому что пропускаю некоторые места, я сразу об этом оговорил, чтобы я сейчас буду читать, чтобы было понятно, о чем идет речь. «Над подобием свода простирались крылья их, и прямо одно к другому, и у каждого было два крыла, которые покрывали их». У каждого два крыла покрывали тела их. Трижды это подчеркивается. Другими словами, нам говорится, обратите на это внимание, посмотрите, они находятся в поклонении. Поклонение тому, кого они носят на этой колеснице. Другими словами, херувимы носили Господа, Бога. И он дальше называется Богом Израилевым. Смотрите дальше. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы камня сафира, камень сафир голубого цвета, яркое свечение было». Так, я читаю, сейчас скажу. Это 26 стих, 1 глава. «А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Вот начинается сияние. Смотрите. В каком виде бывает радуга на облаках? Во время дождя такой вид имело это сияние кругом. И продолжение дальше, 2 глава, 1 стих. «Такое было видение подобия славы Господней». Здесь Иезекииль начинает с того, что было подобие славы Господней. Дальше он уже не говорит, что это подобие славы Господней. Он говорит о том, что это была слава Господня. Теперь смотрите, дальше интересно как. 3 глава, 12 стих. «И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос». Это говорили херувимы. «Благословенна слава Господня от места своего». Другими словами, смотрите, Иезекииль только догадывался, что это была слава Господня. Херувимы провозгласили: «Благословена слава Господня, которая над ними, над сводом, на престоле». Дальше смотрите, 3 глава, 22 стих. «И была там на мне рука Господа, и Он сказал мне: „Встань и выйди в поле, и я буду говорить там, с тобою. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую я видел при реке Хаваре. И пал я на лицо свое». Другими словами, для Езекииля уже не было, скажем, каких-то там размышлений, что это есть. Другими словами, он понял, что это есть истина, слава Господня. И эта слава Господня есть сам Господь. И он пал на лицо свое. Другими словами, он что сделал? Поклонился. Понимаете? Херувимы находились в поклонении, и Езекииль тоже поклонился. Теперь смотрите дальше, как здесь написано. «И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы цвет пламени. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, которую я видел на поле». Это 8 глава. «И сказал, и слава Бога Израилева», это 9 глава, «сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». Другими словами, слава Господня. Смотрите, находясь на колеснице, она сошла и зашла в дом Господень. Другими словами, с престола сошла слава Господня. Тот, кто находился на престоле, называется славой Бога Израилева, и эта слава Бога Израилева сошла с Херувима и подошла к дому Господню. Так. 10 глава, 3-4 стих. «Херувимы же стояли по правую сторону дома, и облако наполнило вокруг двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господней». Понимаете, в промежутках вот эта слава Господня, или, как сказано там уже с Езекиилем, она говорит Езекиилю, вот все, что там написано, все обличения в отношении Израиля, с Езекиилем говорит это слава Господня. Понимаете? 11 глава, «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись», 18 стих, «и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них и стояли у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть, другими словами, слава Господня взошла на херувимов. И они стоят у восточных ворот храма. 11 глава. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израиля вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от города». Какая гора на востоке от города, на востоку от храма? Гора Елеонская, совершенно верно. Самое интересное, что, вот понимаете, здесь показано путь вот этой славы Господней с колесницей, как Иисус, вот Он, первый раз Он, после обличения, Он заходил в храм и ушел на гору Елеонскую, и оттуда эта слава Господня вознеслась. В 43 главе эта слава Господня вновь возвращается на гору Елеонскую, идет с восточной стороны к храму, к восточным воротам. Понимаете? Здесь настолько интересные вот эти образы, просто потрясающие. То есть, другими словами, смотрите, например, вот в 43 главе говорится: «И привел меня к воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока». От востока – это как раз вот от храма Эзос горы Елеонской. Иисус опять вновь придет на гору Елеонскую. Понимаете? Вот такая вот вещь. Что я хочу сказать? Понимаете, под славой Господней понимается наш Господь Иисус Христос. От Него идет вот это мощное сияние, шехина, слава Божия. И мы призваны в общение с Сыном Его, понимаете? В другом месте говорится, мы призваны к славе Божией, понимаете? И вот мы поэтому хвалимся, что наше будущее великое, понимаете? Мы призваны к славе Божией, к надежде славы Божией. Вот о чем идет речь. Понимаете? То есть это и очень интересно, и очень замечательно. Это наше предназначение в общем. Если же говорить о нашем предназначении лично вот сейчас, вот как мы есть в Церкви Божией, мне, я благодарю Господа Вот братья уже говорили на эту тему. И вот, например, в частности, на школе служения мне очень понравилось. Два брата, два служителя, это Саша Шапилов и Михаил Ефименко, вот они свидетельствовали о том, как Бог, как они искали Господа в своем призвании. Причем, смотрите, что очень ценно и важно, свидетельства не распространялись на какие-то отдельные, знаете, вот детали, скажем, ну, события, допустим, когда Бог кого-то исцелил. Понимаете, вот прошло какой-то небольшой отрезок времени, Бог исцелил человека и так далее. Свидетельство распространялось на многие годы искания Господа. Понимаете, и они говорят о том, что мы начали просто с того, что мы хотели служить Господу. И в конечном итоге даже получалось так, что не всегда мы попадали точно туда, куда, скажем, мы призваны. Но по мере того, как они дальше шли, Господь постепенно их направлял. Понимаете? И вот сейчас мы видим то, что мы видим. Один пастор, другой диакон. И все оба находятся в активном служении. И слава Господу! Они искали Господа. Больше того, и вот как написано, «На всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Понимаете? То есть градиент существует. То есть, другими словами, если мы начинаем искать Господа, Он обязательно нас направит в правильном русле. Обязательно мы найдем свое место. Дальше, вот есть еще интересное место Писания. Кстати, это как раз оно очень согласуется, ну, вот с первой частью, о чем мы говорили. Давайте вот мы откроем. Это 24-й псалом. Посмотрите. 24-й псалом. Двенадцатый стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Понимаете? Это вот то, о чем мы говорили вот в первую часть. Понимаете, человек, если он не будет иметь страх Господня, не получит ничего. Тайна Господня написана боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Это опять же написано дальше в этом псалме. Бог указывает путь тем, которые знают Его, знают, каков Он, и пытаются делать дело тоже вместе с Господом, как Он определил, боящиеся Господа. Множество благословений Бог изливает на тех, которые ходят в страхе имени Его. Дальше. Есть еще одно место Писания, я буквально кратко. Мы о нем уже много говорили. Разумение своего места, скажем, в служении, вхождение пред Господом, занятие своего места в церкви, в теле Господнем определяется вот тем, что мы будем знать Его волю, правда же, то, что Он хочет, то, что Он определил о нас. Как нам сказано вот в той же книге послания к Эфесской церкви, говорится о том, что мы Его творение, созданы на добрые дела. И вот, кстати, вот этот стих послания к Титу, он говорит о том, что он, понимаете, вот именно кто ревностно старается делать дело Божие, вот именно ищет ревностных делателей. И вот есть место Писания, это Римлянам 12 глава. Здесь прямо с первого стиха как раз и говорится о том, как познать волю Господа. И это, мне кажется, главный момент вообще наших поисков, которые могут быть очень успешно завершены, либо никогда они не будут завершены. Другими словами, Господь призывает нас посвятить себя Ему полностью. Здесь говорится о том, чтобы мы отдали Ему свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Причем здесь даже говорится такое слово «умоляю вас». Ну, давайте так, попробуем говорить так, что здесь мы читаем, что это Павел говорит «умоляю вас», но мы знаем, что это слово идет от Господа. И начинается это слово с «и так». Другими словами, подводится вывод тому всему, что говорилось прежде в послании к римлянам. А в послании к римлянам говорится о том, чтобы мы заняли положение во Христе, приняли то, что дано в Господе Иисусе Христе, и ходили в Нем. И, по крайней мере, трижды в этом послании говорится о том, что мы предоставили свои члены Богу в оружие праведности на дела святые. И вот в заключение, это говорилось в 6 главе послания к Римлянам, в 12 главе послания к Римлянам, давайте я прочитаю этот кусочек, здесь буквально немножко. Итак, умоляю вас, Бог умоляет нас, понимаете? А другими словами, решение, потому что за нами. Он говорит примерно так вот, выбери жизнь. Помните, в Ветхом Завете говорилось о том, что я предлагаю вам жизнь и смерть, добро и зло. Выбери, говорит, жизнь. И здесь Павел также говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. В другом месте, в другом переводе, вот как сегодня говорилось, чтобы мы смотрели другие переводы, говорится о том, что это есть это акт поклонения Богу. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Предоставив себя Богу, посвятив себя Ему полностью, Господь преобразит наш разум. И в результате мы будем способны понимать Его волю. Вот что здесь говорится. «Которая есть благая, угодная, совершенная». И на этом не заканчивается. Дальше текст говорит о том, чтобы мы не мыслили о себе много. И, ну, по мере веры. Речь идет о занятии положения своего в теле Христовом. Другими словами, речь идет о том, чтобы мы поняли, какое наше место в теле Христовом. Познали, какова воля Божия. Но для этого Господь предлагает, посвятите себя мне. Отдай, возложите себя на мой жертвенник, и я сделаю вас святыми. Освящу вас, мой жертвенник вас освятит. И вы будете преобразитесь. Ваш разум будет способен понимать мою волю. И вы будете знать, что я хочу от вас. Ну, вот это вот я, по крайней мере, хотел сказать, что... Но это все, понимаете, первое, предназначение человека, Бог, буквально кратко, задумал все о человеке для себя в вечности. Он сотворил небо и землю, и как в колыбель на этой земле поместил человека, и продолжает с ним до сих пор трудиться. Когда же он завершит все это, как, знаете, как в печке плавит что-то, или как горшечник что-то лепит, и потом в печь, когда он все завершит, он уберет все инструменты, которые он приготовил для этого, небо и землю. Он уберет это. Кстати, вот смотрите, великий белый престол. От сияния сидящего бежали небо и земля. Я вот, например, вот это место вот в Иезекииле, для меня вот оно, ну как вот, это четвертое место, которое подтверждает, что Иисус вот так же мощно действовал во времена Ветхого Завета с народом Израиля, как Он действовал в Новом Завете, и когда был представлен Иисусом Христом. Вот мы видим Его в лице славы Божией, понимаете? Мы видели Его, когда Он сказал «Мною клянусь, передо Мной поклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних». Это говорил Иисус. И именно Он сидит на этом великом белом престоле, лица которого бежит небо и земля. Потому что Бог сказал, что Он отдал весь суд Своему Сыну, чтобы чтили Сына так же, как чтут и Отца. Иисус там, на престоле этом, Он совершает суд. Это Иисус. Я хочу показать, каков велик наш Господь, и которому принадлежит поклонение, и который есть слава Божия, и в общении с которым мы призваны. Поэтому наше место, вот понимаете, славное, какое бы оно ни было, но если мы его найдем, понимаете, мы расцветем, принесем прекрасные плоды. Пусть это будет не всем заметно, пусть это не все знают, но это славное служение. И в результате наследие слава. Да благословит нас всех Господь.